Еще дуют холодные ветры и наносят утренние морозы. Только что на проталинах весенних показались ранние цветочки, как из чудного царства воскового, из душистой келейки медовой вылетала первая пчелка, полетела по ранним цветочкам, о красной весне поразведать. Скоро ли будет гостья дорогая, скоро ли луга позеленеют, скоро ли у кудрявой у березы распустятся клейкие листочки, зацветет черемуха душистая.